Глава 20. Бабочка. Дамиана уснула, даже не раздеваясь. Сначала лежала в темноте, глядя в потолок, и думала обо всем, что случилось. Кажется, это был очень длинный и очень утомительный день, который все в ее жизни перевернул с ног на голову. Ей бы взять карты и спросить у них, что делать дальше, ведь предложение сеньора Лоренцо — это, возможно, подарок светлейший и ответ на ее молитвы. Это решение разом всех ее проблем — и нельзя отказываться от таких божественных даров. Но до чего же сеньор Лоренцо неприятный тип? О, сиренисимо! Лечь с ним в постель? Да ни за что. Уж лучше спать в лодке. Пока тебе 20 лет, но будет 40, твои дети тоже будут воровать, и однажды кто-то из них окажется во дворце вздохов, а твоя смерть для других домов может оказаться ценнее твоей жизни. Если сеньор Лоренцо прав, и носителей древней крови убивают лишь за это, Дамиана прижала к губам порез, оставленный зеркалом, свернулась клубочком на кровати, решив немного отдохнуть, а потом все-таки погадать себе. Но так и заснула. И оказалась снова в этой комнате. Маэстро и его мать стоят друг напротив друга, и она уже видела эту ссору. Одно дело просто слушать сверские предсказания, а другое — делать то, что посоветовала какая-то шарлатанка. Восклицает маэстро и, раздраженно отмахнувшись рукой, разворачивается и уходит, с силой хлопнув дверью. В комнате светло, все окна распахнуты, и большое зеркало на деревянной раме стоит так, чтобы на его поверхность попадали солнечные лучи. Юноша в одежде стекольщика полирует его фланелью, смоченной в каком-то растворе. Но даже на ярком свету зеркало кажется темным, словно лучи, касаясь его поверхности, проваливаются и тонут в глубине. Все это уже было в ее видении, а теперь плавно перебралось и в сон. На матери маэстро голубое платье, оттороченное золотым кантом, а волосы перевиты жемчугом. Она подходит к зеркалу, и сначала оно ничего не отражает. Его поверхность словно гладь пруда в дождливый день. Но потом по нему идет легкая рябь, и в отражении Дамиана видит ее лицо. Это она, женщина из ее кошмара, сотканная изо льда и в короне. Это и есть Грация де ла Скала, мать сеньора Флоренцо и Райнера. «Ну что, ты закончил?» — спрашивает она, глядя в зеркало, и дотрагивается рукой до волос. «Вот, сеньора, смотрите, все готово». Юноша последний раз проводит тряпкой по краю зеркала и оборачивается. Имия его узнает. Это молодой Джина Спироне. «Монна Росси, Монна Росси!» Дамиана проснулась от того, что дверь в ее комнату распахнулась. Было темно, и она лежала в кровати ровно так же, как и заснула. И от неожиданности своего пробуждения и только что увиденного во сне все никак не могла понять, какое же сейчас время суток. В комнату торопливо вошла Монна Джованна с фонарем в руке и бросилась зажигать свечи. «О, Мадонна, святая дева!» — бормотала она на ходу. «Ужас-то какой! Вставайте быстрее, сеньор Райнер за вами послал!» Велел немедленно собираться. «Монна Росси, вы уже одеты?» Тут же раздался из-за двери грозный голос маэстро. Дамиана вскочила с кровати, пытаясь пригладить волосы, и хрипло пробормотала. «Да, почти. Что случилось?» Маэстро вошел стремительно, держа в одной руке трость, а в другой дождевой плащ, и, окинув Дамиану взглядом с ног до головы, спросил, обращаясь к Монне Джованни. «Какого дьявола Монна Росси спит в этой комнате? Почему не в гостевой?» «Так... это же сеньор Лоренцо велел!» Растерянно пробормотала экономка, глядя то на Дамиану, то на хозяина. «Лоренцо, значит? Понятно». Лицо маэстро, кажется, помрачнело еще больше. «Монна Росси, идемте со мной. И поторопитесь». «Но я... мне нужно переодеться?» Мия сделала слабую попытку возразить, затягивая шнуровку по бокам и не понимая, что происходит. «Потом, все потом. Вот, накиньте это». Он сунул Дамиане в руки плащ и направился к двери. «Да что случилось-то?» — спросила Дамиана, догоняя маэстро и на ходу набрасывая на плечи огромный дождевой плащ. «Нашли новую бабочку». «Что?» — воскликнула она, чувствуя, что даже в горле запершила. «Ну как? Ведь мы считали...» «Значит, мы обсчитались. Идемте быстрее». Маэстро спускался по лестнице, а Дамиана за ним, все еще никак не придя в себя. Снаружи их уже ждали Пабло, Жилью и несколько сикарио сеньора Лоренцо де ла Скала. Все стояли на причале заспанные и мрачные, а лодки, готовые отчалить, уже покачивались на воде. Дождь хоть и перестал, но ветер гнал по каналу волну, и причал был весь залит водой до самых первых ступеней палаццо. Предрассветное время самое тихое, на канале ни одной лодки. Темное небо, пропитанное влагой, нависло над городом, и лишь тусклые пятна фонарей, которые не задул ночной ветер, были видны у некоторых причалов вдоль набережной. Месье Ротавио притащил деревянные мостки и положил поверх воды, чтобы в лодку можно было сойти, не замочив ноги. Позади Мия услышала разъяренный голос сеньора Лоренцо, который кричал на кого-то из слуг, но не успела оглянуться, потому что маэстро легонько подтолкнул ее к лодке со словами: «Поторопитесь, Монна Росси, у нас очень мало времени». Не хотелось бы здесь слушать еще и отповедь моего брата. Гондола отчалила, но их путешествие продолжалось недолго. За поворотом, там, где Гранд-канал пересекается с Дворцовым каналом, на границе Сестьеры-Джорджино, Мия увидела огни и лодки, пришвартованные к берегу. Она без труда узнала полоски на флажке гондолы командора Альбана, констеблей, которые уже стояли на площади перед базиликой, и красные мундиры жандармов. Маэстро выбрался из лодки и нетерпеливо протянул руку Дамиане. «Скорее, Монна Росси, пока следы свежие». «Надеюсь, вы не упадете снова в обморок?» — спросил он негромко. «Надеюсь, что нет, маэстро», — ответила она также тихо, ухватилась за его ладонь и выбралась, подбирая другой рукой полы плаща. Она немного пришла в себя, и сейчас увиденное во сне приобрело совершенно новые грани. Сеньора де ла Скала знала Джина Спироне. Не просто знала. Это зеркало в ее комнате, оно явно непростое. И что бы там ни говорил сеньор Лоренцо о последних осколках, никакой это осколок не последний. О, Сирениссимо, как же все запутано! Ей бы стоило рассказать обо всем маэстро, но что-то не давало это сделать. Может быть, предостережение мамы Ленары о том, что ей стоит бояться короля воды? Мужчина, речи которого подобны изменчивой воде. Кто этот король воды? Сеньор Лоренцо? После вчерашней ночной беседы это было очень даже вероятно. Или, может быть, это сеньор Райнера де ла Скала? И она решила пока вообще держать язык за зубами, посмотреть, как все будет дальше. Пока маэстро разговаривал о чем то с командором Альбана, Дамиана медленно направилась туда, где лежало тело. Убийца не слишком удалился от набережной, пару шагов, может, чуть больше. Констебли поставили вокруг тела фонари, чтобы получше осветить место преступления, и сейчас на брусчатке Кампо-Базилико девушка, полностью покрытая лепестками королевской магнолии, выглядела до жути зловеще. Чтобы ветер не унес лепестки, в каждой из них убийца поместил еще и пустую раковину золотистого моллюска. Эти раковины на рынке Пескерия часто отдают по 2 сантима за корзину. Горожане подсыпают ими болотистые места или фундаменты домов. Эти раковины тяжелые и прочные, и поэтому ветер унес в канал лишь несколько лепестков. И первое, что подумала Мия, убийца предусмотрел все, даже ветер. Он умный и явно не из трусливых. И она поежилась от ощущения нехорошего предчувствия. Оглянулась на темную громаду базилики. Место выбрано удачно. Ночь, ветер, дождь, угол двух каналов и площадь перед базиликой в такой час совершенно пуста. Дома далеко, поэтому никто ничего не смог бы разглядеть в такую непогоду. Хотя... Она присела, коснувшись пальцами одного из лепестков. Они были сухими. Тело привезли и положили тут уже после дождя, а значит, совсем недавно. Дамиана встала и обошла его, разглядывая крылья, выложенные лепестками, и ощутила холодок, ползущий по спине, как будто под дождевой плащ забралась струя ледяной воды и потекла по позвоночнику. Мия оглянулась снова, всматриваясь в темноту, хотя что там можно было разглядеть, но ощущение того, что кто-то наблюдает за ней из этой темноты, стало почти отчетливым. Подошел маэстро и, взяв один из фонарей, принялся тщательно изучать место преступления. А Мия приблизилась и стала наблюдать за тем, как он быстро делает пометки в блокноте и что-то передает Жилью, который замер рядом с ним, надвинув котелок на лоб. Маэстро осторожно отодвинул лепестки с лица и шеи девушки, и Мия впервые увидела все не так, как было изображено на рисунках в кабинете маэстро. Все по-настоящему. Ночь, темнота, сырость, ветер, гуляющий в узких протоках города, и это тело в желтых лепестках, бледное, будто фарфоровое лицо, волосы, расходящиеся лучами от головы, волосы цвета розовое золото. И на нее разом навалился весь ужас случившегося. Ей почему-то представилось, как она собиралась идти в лавку одна посреди ночи, когда была зла на маэстро. Кто знает, и она тоже могла оказаться на месте этой девушки. О, Сирениссимо! Они должны обязательно поймать этого убийцу. «Подойдите, Монна-Росси», — бросил маэстро через плечо, не оборачиваясь. «Что вы скажете об этом?» Он отдал свою трость Жилью и с трудом опустился коленом на мокрый камень площади. Мия взяла еще один фонарь, поставила перед собой и присела рядом. «Ее привезли уже после дождя, лепестки сухие», — произнесла она тихо. Убийца даже о ракушках подумал, чтобы цветы не унесло ветром. Место выбрано удачно. В такое время, да и в такую погоду, никто ничего бы и не разглядел. А утром? Тут ведь базилика. «Да, тут ведь базилика, верно», — повторил маэстро, достав из специального кошелька длинный пинцет и принялся убирать им лепестки с рук девушки. «Вы думаете, место не случайно?» — спросила Мия, наблюдая за аккуратными и четкими движениями рук маэстро. Прихожане, идущие к утренней молитве, обнаруживают тело голой девушки в лепестках. Разумеется, это не случайно. Что может быть хуже для моего брата, чем это? Палаццо Скаллигеров за углом. «Вы думаете, это дело рук сеньора Нагарола?» — спросила она почти шепотом. «Даже для Нагарола это слишком. Альбериго Нагарола хоть и зовется альбицийским волком, но мертвая девушка у входа в базилику — это на него не похоже». Мия посмотрела в сторону воды и увидела, как подплыла еще одна гондола. Сеньор Лоренцо выбрался из нее и направился к командору Альбану. «Что еще скажете, Монна-Росси?» — спросил маэстро. Освободив руки девушки от лепестков, он осторожно перевернул ее запястьем кверху. И Мия увидела тонкий порез. «Обескровлена?» — спросила она совсем тихо. «Как видите?» «Кто она?» «Может быть, дочь аптекаря, сестра милосердия из больницы. Смотрите». Маэстро поднес к ее пальцам лупу и фонарь и указал пинцетом. Желто-коричневые следы на кончиках трех пальцев. Обычно такие следы оставляют на стойке, когда берешься тремя пальцами за горлышко бутылки или склянки. Если делать такое достаточно часто, то следы настоек со временем въедаются в кожу. Еще это может быть йод. И от некоторых лекарств, если готовить их постоянно, тоже может остаться такой же след. А вот еще эта странная мозоль. Он указал пинцетом. И вот этот потемневший участок кожи. Как будто она долгое время делала что-то однотипное. Толкла что-то в ступке, например. Хотя нет. Погодите. Мия тоже встала на колено и наклонилась. Дайте мне ваше чудесное стекло. Она забрала у маэстро лупу и, пододвинув фонарь, наклонилась к руке девушки. Это мозоль. Она прекрасно знает, от чего она может быть. Боль ударила в виски неожиданно. Пронзила будто иглой. Запах подземелья, воска и лампадного масла. А еще чего-то кислого. Тот же подвал, что и в прошлый раз. И кровь на полу. В луже крови стоит зеркало. То самое из ее комнаты. Зеркало в большой деревянной раме. А к нему лицом стоит женщина. Но ее лица в зеркале не разглядеть, потому что оно ничего не отражает. Женщина-патрицианка. Платье из рыжего шелка и плаще с капюшоном, наброшенным на голову. Кровь подбирается почти к носкам ее туфель, но она лишь раздраженно убирает ногу и восклицает. «Я все равно ничего не вижу». «Простите, сеньора, все идет не так быстро». Из темноты показывается силуэт мужчины, и в его руках окровавленные тряпки. Пламя фонарей трепещет от сквозняка, рождая на стенах пугающие тени. «Сколько еще?» Еще понадобится некоторое время. У тебя времени ровно до карнавала. За спиной мужчины возникает еще одна тень. И тьма. Она повсюду. Она как туман в леднике маэстро Позитана. Стелится по полу, стекает по стенам и подбирается к ногам. Так что скажешь, Кариссимо? Голос сеньора Лоренцо де ла Скала выдернул Дамиану из зыбкого плена видения, и она едва не выронила лупу. Во рту было липко, и от увиденного сердце колотилось набатом. Она ощутила только, как маэстро забирает лупу из ее внезапно заледеневших рук. «Я сейчас вернусь». Она вскочила, отошла ко входу в базилику и бессильно опустилась на крыльцо. «Что она только что видела? Что это? Прошлое или будущее? Кто эта женщина? Ну не может же это быть Грация де ла Скала. Она ведь мертва». Но тогда как там оказалось зеркало из ее комнаты? Эта женщина пытается увидеть себя в этом зеркале и не может. Но если это прошлое, если эта женщина сеньора де ла Скала, это не может быть правдой. А если это настоящее или будущее? О, Сиренисима, так можно сойти с ума. Ей нужно найти ответ, и все это необходимо прекратить. Дамиана смотрела, как маэстро и сеньор Лоренцо напряженно говорят друг с другом и понимала, что увиденного ей недостаточно. Ей нужны еще подробности об этом подвале, зеркале и женщине. Она должна понять, когда именно происходили события из ее видения. Она должна увидеть лицо этой женщины. И тогда все закончится. Небо на противоположной стороне канала начало светлеть. Сеньор Лоренцо наконец направился к лодкам, а Дамиана встала и подошла к маэстро и увидела, как сильно он зол и расстроен. Он закончил осмотр места преступления и повернулся к Дамиане. «Ну, хоть вы скажите мне что-то хорошее. Если в этом всем вообще может быть что-то хорошее», произнес он как-то горько и разочарованно. Маэстро опирался на трость, и по его лицу Дамиана поняла, что, видимо, его мучает сильная боль. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, если стоять коленями на мокрой каменной набережной. «Кто ее нашел?» — спросила Мия. «Жилью. Нам очень повезло, что был дождь», — ответил маэстро. «Я послал жилью на угол двух каналов сделать замер воды у базилики. Мне показалось, она поднимается слишком быстро. Послушайте», — произнесла Дамиана тихо и подошла к маэстро достаточно близко, чтобы никто не услышал их разговора. «Я могу попробовать увидеть скрытое, как тогда в монастыре. Не то, что покажет мне светлейшее, а то, что я сама захочу. Понимаете, о чем я?» Она смотрела ему в глаза и думала, что вот она только что и призналась в своем даре. Впрочем, после того, что увидел сеньор Лоренцо вчера ночью, когда ее кровь попала на осколок зеркала, ей больше нет смысла притворяться. «Вы можете увидеть все, что захотите?» «Не уверена. Я сделала это только один раз, тогда в больнице монастыря. Сейчас я хочу попробовать сделать это снова. Но вы помните, что тогда со мной случилось? Такое может повториться, и я не знаю, чем оно закончится. Это может быть опасно для меня, понимаете?» «Не нужно, Дамиана, даже не думайте об этом». Маэстро сделал рукой жест, будто желая ее остановить. «Тут и так уже достаточно жертв. Мы как-нибудь разберемся. «Не разберетесь. Мия развела руками. «Вы не все знаете. Все это не то, чем кажется», — так сказала мама Линара. «И она была права, я теперь это понимаю. Я очень хочу помочь остановить это безумие». Она махнула в сторону тела девушки. «Я должна это остановить. Я видела в картах. Карты говорят, что это твой путь — пройти через тьму. Наверное, это и имела в виду мама Линара». Маэстро посмотрел на тело девушки. Констебли уже принесли плащ, чтобы его убрать, но он остановил их жестом и велел отойти. «Вы уверены?» — спросил он, с тревогой вглядываясь в ее лицо. «Только ответьте мне на один вопрос. Вы будете готовы к любой, даже самой ужасной правде?» «К ужасной правде?» Маэстро посмотрел на Дамиану с прищуром. «Вам уже известно что-то? Просто скажите, да или нет?» «Да, Монна Росси, я готов к любой правде. Разве что не готов к тому, что это вы убили всех этих девушек». Усмехнулся он как-то странно. «Тогда просто постойте рядом, хорошо?» «Хорошо, я рядом». Она подобрала несколько лепестков и зажала их между ладонями. Закрыла глаза, собрала всю свою злость. Только теперь это была злость не на маэстро, а на того, кто под покровом ночи похищает и убивает несчастных женщин. Ярко представила, как колышется зеркальная ткань, как рвется с сухим треском, и... Дождь закончился, и площадь вся покрыта тонким слоем воды. Над каналом ветер гонит тяжелые низкие тучи, и почти все фонари погасли. У Кампо-Базилико швартуется лодка, но люди в темноте едва видны. Лишь силуэты. Два человека несут что-то тяжелое. Звук бьющихся о камень ракушек, шепотки. «Все, пора уходить». Мия слышит мужской голос. И она его узнает. Это голос того самого мужчины, который убил Джина Спирона на острове Мурана. «Сейчас, сейчас!» Ракушки снова и снова звякают о камень. «Осталось немного, не хочу, чтобы ветром все унесло». Второй голос принадлежит женщине. «Клара, поторопись!» Мужчина нетерпелив. Тьма стелится по площади и подбирается к ногам, заставляя их леденеть. «Дамиана!» «Дамиана, очнись, слышишь?» Она услышала тихий голос над ухом, ощутила прикосновение чьих-то пальцев к своим волосам и судорожно вдохнула воздух, открыла глаза. Маэстро прижимал ее к себе, держа одной рукой за талию, а другой поддерживал голову. Мия почувствовала, что едва стоит на ногах. Стоит, уткнувшись лицом ему в плечо и цепляясь за полы его плаща. Дотронулась рукой до носа, крови нет, но ужасная слабость растеклась по телу. «Вы как?» — шепнул маэстро, не выпуская ее из рук. «Нормально. Я видела. Идемте в лодку. Вы будто из ледяной воды вынырнули. Потом все расскажете. Здесь мы закончили». Констебли унесли тело, лепестки и ракушки смели в канал, небо медленно светлело, и над свинцовой водой проступили темные силуэты домов, прилепленные друг к другу, словно гнезда береговых ласточек. Мраморные мадонны у входа в базилику, сложив ладони в молитвенном жесте, безразлично грустно взирали на опустевшую площадь. Мия села в лодку и отвернулась, не могла больше смотреть на эти лепестки, уносимые течением. Маэстро опустился рядом, и всю короткую дорогу они молчали. И лишь в палаццо Скаллигеров, оказавшись в своем кабинете, маэстро налил Дамиане рюмку марсалы и протянул со словами. «Пейте и рассказывайте. Я понимаю, что вам впервые видеть подобное. Зачем вы этим занимаетесь? Расследованиями?» — спросила Дамиана, отпив немного вина и подойдя к камину, от которого все еще шло легкое тепло. Прижалась ладонями к его теплому боку. Сырой ветреный день, казалось, и душу выстудил напрочь, не только тело. Или, может, все дело в мертвой девушке? «Почему вы спрашиваете?» — удивился маэстро. «Я просто не понимаю. Вы богаты, знатны, вы художник. Вы можете вести веселую праздную жизнь среди предметов искусства и картин, но вместо этого все свое время вы проводите среди заспиртованных уродцев, трупов и улик. Видите постоянно все эти ужасы. Почему?» Маэстро посмотрел на Дамиану внимательно, будто пытаясь понять, чем вызван ее вопрос, а затем пожал плечами и ответил так, будто это не имело никакого значения. «Когда-то я был восторженным юношей и художником. У меня была муза, и мир казался полным вдохновляющих вещей. А потом реальность прошлась лезвием по моим пальцам, отбив всякое желание творить. И во мне пробудилась другая сторона, рациональная и темная. Когда ты страдаешь сам, страдания других людей тебя успокаивают». Он усмехнулся. «Может, поэтому мне нравится работать с уликами. Так что вы видели? Теперь я понимаю, почему вас называют маэстро Тень», — усмехнулась Дамиана и допила вино. «Я видела женщину». Дамиана присела на край стола и начала рассказ о том, что ей удалось увидеть. Маэстро брал бумажки, торопливо записывал на них что-то и сразу же вешал на стену. «Женщину звали Клара?» — переспросил он. «Да, так он ее назвал». «Значит, изначально их было трое», — задумчиво произнес маэстро. «А может, и больше. Но третьим точно был Джина Спироне». И насчет Джина. Мия подумала и все-таки решилась рассказать о том, что его мать знала Джина Спироне. Ей показалось, что маэстро сильно удивился. Он взял бумажку и замер с ней, как будто не знал, что написать. «А вы разве его не помните?» — спросила Мия, пытаясь понять его удивление. «Вы ведь стояли напротив матери и говорили ей о том, что нельзя верить предсказаниям шарлатанки, а он был прямо рядом с вами, полировал зеркало. Его нос трудно не узнать. И вы видели и слышали это все?» Маэстро оперся пальцами о край стола и впился в Дамиану таким цепким и внимательным взглядом, что она даже испугалась. «А что еще вы видели, Монна Росси? И о чем еще деликатно умолчали?» «Я не имею привычки никому рассказывать о чужих тайнах, маэстро», — отрезала Дамиана, видя, что маэстро понял, как глубоко она может быть погружена в то, что он пытался скрыть ото всех. «Даже если мне и о моих тайнах?» «Особенно, если это вы и ваши тайны», — ответила она с вызовом. «О своих тайнах вы и так все знаете. Не хотелось, чтобы вы решили, будто у меня длинный язык. И еще я хорошо помню про... «Не суйте свой нос не в свое дело, Монна Дамиана, и никак иначе». Она потянулась и взяла из вазы яблоко, потому что под внимательным взглядом маэстро у нее сердце билось через раз. Маэстро усмехнулся, как ей показалось, недобро, что-то написал на бумажке и прикрепил к карте. «Я не помню этого Джина», — «А что там насчет мозоли на пальце той девушки? Вы что-то упомянули об этом?» Маэстро внезапно сменил тон и спокойно уселся в кресло, как будто между ними только что не висели грозовые тучи. «Эти мозоли от наперстка и крючка», — Мия откусила яблоко. «И еще от иголок. Эта девушка-кружевница. Или она была ею очень долго, судя по ее руке». «И откуда вам это известно, Маэстро Амелия?» — спросил маэстро, наблюдая за ней. «В пансионе было много девочек, которых старая ведьма Умберта заставляла плести кружево. В основном сирот, но и те, за кого платили, тоже по 3 часа в день работали кружевницами. А всех, за кого переставали платить, отправляли в кабалу к старой ведьме навечно. За миску супа и постель приходилось целый день сидеть, согнувшись в подвале у воды, и плести кружева. Кружева стоят дорого. А что такое миска супа?» Она передернула плечами, вспоминая тот подвал. Ее тоже пытались усадить в длинный ряд с другими девочками. Сколько их было? Не меньше 100. Вода плескалась прямо за окнами, и в подвале было сыро, но кружева любят сырость. Нити от этого гладкие и не махрятся, и воска нужно совсем немного. А то, что от воды и затхлого воздуха треть девочек сходила в могилу, не дожив до 20 лет, так эти мелочи не волновали старую ведьму Умберту. Сирот в Альбиции много. Воротнички, скатерти, манжеты, свадебные платья. Игольное кружево шло на расхват. Сгорбленная маэсса Рамола бродила между рядами с деревянной линейкой в руках и била по затылку тех, кто ленился. Одну из девочек она, помнится, так избила по рукам линейкой, что та разлетелась в щепки. А всего-то за то, что девочка была неосторожна, порезала палец и испачкала кружево кровью. Это был срочный заказ для какой-то знатной патрицианки. Но маленькая Демиана не собиралась горбатиться на старую ведьму. Она стащила у одного из цверов плитку нюхательного табака и спрятала в сундуке с нитками. И как только ее отправляли в подвал, она щедро засовывала в нос табачной пыли и начинала чихать прямо на шелковые нити. Чихала самозабвенно и громко, как только могла, и терла нос кулаком, так что он становился красным. В итоге из кружевниц ее выгнали, сказав, что она никчемное бродячее отродье. А те, кто остались в подвале и не умерли от чахотки или воспаления суставов, получили в награду горбатые спины и мозоли, которые, наверное, не вывести уже ничем. «Вы не перестаете меня удивлять, маэстро Амелия», — усмехнулся маэстро, выслушав ее историю про чихание и табак. «Каждый раз открываетесь с неожиданной стороны». «Ну, мне нужно было как-то выжить», — пожала она плечами и хотела положить огрызок на край стола, но, перехватив взгляд маэстро, аккуратно опустила его в блюдце, стоящее рядом с фруктовой вазой. «К сожалению, поездка на остров Павильи сегодня отменяется». Маэстро поднялся из кресла. «Мне нужно встретиться с доктором Феличи, узнать точную причину смерти бабочки и проверить все улики. На остров мы поплывем завтра. Но сегодня, маэстро Амелия, не забудьте, мы идем в театр. Там соберется весь цвет альбицийского общества. Будет Доша и его жена. И женщина из ваших видений, если она патрицианка, тоже обязательно там появится. Вам необходимо будет ее узнать». «Но как? Мы же не будем подходить к каждой патрицианке, чтобы я могла на нее взглянуть». «Это предоставьте мне», — улыбнулся маэстро. «Поверьте, каждая патрицианка и сама захочет подойти к нам. А пока меня не будет, займитесь приятными делами. Вас ждет портниха с платьями. Постарайтесь выбрать что-то потрясающее. Это важно». «Хорошо», — пробормотала Мия смущенно. «Но вы обещали мне Пабло, чтобы вы могли привезти из склепа свои украшения? Поверьте, Дамиана, сегодня они вам не понадобятся». Маэстро снова улыбнулся и указал рукой на дверь. «Прошу вас». «Все как и в прошлый раз, сеньор де ла Скалла». Доктор Феличи достал большой журнал и принялся делать записи. «Имя все еще неизвестно?» «Пока нет», — ответил Райну. «Есть что-то особенное, отличающееся от других?» «Нет, все в точности, как и в те разы, сеньор. Усыпили тихой ночью, полностью обескровлено, синяков, порезов, ссадин нет, следов борьбы тоже нет, особых примет нет, разве что старый ожог в форме полумесяца на лодыжке». «А что бы вы сказали о роде ее деятельности? Коричневые следы на пальцах? Мозоли? Ваше мнение?» «Сейчас?» Доктор Феличи задумался, приложив к носу кончик деревянного пера, а потом полистал журнал в обратном направлении. сделал закладку из куска бечевки, полистал еще. «Мозоли? Да, пожалуй, теперь можно сказать, что есть одна особенность». Он зажал листы пальцами. У других девушек это было выражено не так явно, только у последних двух. Эти мозоли были у всех, кроме первой. У последних двух очень явные. «Вот как? Можно сказать, что это их всех объединяет?» — спросил Райна. «С большой долей вероятности, сеньор де ла Скала, я бы сказал, что да». «Хорошо. Я сегодня пришлю жилье с одной женщиной из пансиона Святой Лючии, чтобы она опознала эту девушку». «Уверен, она ее опознает». Покинув скорбный дом доктора Феличе, маэстро вышел на залитую водой набережную и посмотрел на канал. Ветер гнал рваные тучи, но между ними уже проглядывало голубое небо. Даст бог, к вечеру Чирокко уйдет на север, неся всю непогоду с собой. И вода в каналах не поднимется еще выше. Он спустился в лодку по деревянному настилу, что выставляют на причалах во время большой воды, и велел Пабло поторопиться. Сегодня заседание Совета Семи, и до его начала ему нужно застать брата и обсудить с ним те выводы, к которым он пришел. А потом его ждет длинное путешествие на другую сторону лагуны, устью Панталетты, и оно займет весь остаток дня. Пьяца Романа была залита водой, от причала к дворцу Дожей тоже были проложены деревянные настилы, чтобы патриции могли пройти, не замочив ног. Но если не считать голубей, облюбовавших карниз Кампаниллы, на площади в этот час никого не было. Лоренцо, как и ожидалось, работал в своем кабинете и, склонившись над столом, читал какое-то письмо. К заседаниям подеста Альбиции всегда подходил очень тщательно. Готовился заранее, хотя что греха таить, в красноречии и умении спорить ему и так не было равных в Совете Семи. Райно увидел, что стол брата завален бумагами, поверх которых лежали запонки и темно-синий шелковый галстук. «Впереди напряженный день?» — спросил Райно, указывая на беспорядок. «А ты как думаешь, Кариссимо?» Криво усмехнулся Лоренцо, из-под лобья посмотрев на брата, и снова склонился над столом. «Вся эта история, как видишь, идет от плохого к худшему. Так что пришлось принять дополнительные меры». «Какие еще меры?» — настороженно поинтересовался Райно. Лоренцо выпрямился и небрежно бросил письмо на стол. «Пришлось пожертвовать прекрасным витражом в базилике», — произнес он, махнув рукой в сторону площади, видневшейся за окном. «Пусть горожане думают, что это воры, пользуясь непогодой, залезли, чтобы украсть ценное в святом месте. Не поделили добычу, и один зарезал другого. Городу нужно внятное объяснение, почему на канале утром были констебли и жандармы. Дом Скаллигеров пожертвует на восстановление витража приличную сумму, а негодяя повесят на площади после карнавала. Все так и должно быть. А негодяя что, уже поймали?» — насмешливо спросил Райна, подходя к столу. «Конечно поймали, Кариссимо, что за вопрос? Уж не хочешь ли ты сказать, что командор Альбано плохо делает свою работу?» — криво усмехнулся Лоренцо. «Я, конечно, успел прибраться, но тебе стоило бы поторопиться, Кариссимо, потому что время на исходе. Сколько еще ты будешь вести свое расследование?» Лоренцо был в такой ярости, что вместо того, чтобы кричать, говорил на удивление спокойно и даже дружелюбно. И только подергивание уголка губ выдавало крайнюю степень раздражения. «Повремени с тем, чтобы вешать невиновного, Кариссимо», — холодно произнес Райно. «И послушай меня». Лоренцо скрестил руки на груди и кивнул. «Говори, если есть что сказать, а то мне еще выступать перед советом». Два человека привезли тело на площадь. И одним из них была женщина. «Женщина». Лоренцо прищурился, но как будто даже не удивился. «Хм. Женщина по имени Клара. Пока не знаю, кто она, но вот еще одна деталь. Если не брать в расчет Путану, которая была одной из жертв, то все девушки были когда-то кружевницами в пансионе Святой Лючии. Это, конечно, еще требует проверки, но я уже почти уверен в этом». Райна оперся пальцами о край стола. В видении Дамиана разглядела патрицианку и зеркало в луже крови, а еще подвал, в котором все это проводилось. По моему мнению, все указывает на ритуал, связанный с зеркалом. Джина Спирона, которого зарезали на острове Мурана, раньше бывал в нашем доме. Это его наша мать притащила из Цверского гетто, отдала в стекольную гильдию и оплатила его обучение. А то зеркало, которое стоит в комнате нашей матери, его сделал Джина. А маэстро Позитано соврал мне, сказав, что это Джина ничего из себя не представляет. Как раз представляет. Он был одним из тех, кто делал самые дорогие зеркала. Кстати, ответь мне на вопрос. За каким дьяволом ты поселил Дамиану в комнате нашей матери? Для чего? Ну, а почему нет? Ну, а почему да, Ренцо? Я ведь тебя знаю. Ты никогда не делаешь ничего просто так. И уж это точно сделано не просто так. Не лги мне, ради бога. Если ты хочешь, чтобы дело быстрее раскрылось, может, пора раскрыть и все карты? Раздраженно воскликнул Райна. Я просто хотел проверить, есть ли в ней древняя кровь. И велел Монне Джованни поселить ее в комнате с зеркалом. Не конкретно в этой, а в той, где оно стоит. Да и какая разница? Лоренцо нетерпеливо взмахнул рукой. «Комната как комната. Ты не о том думаешь, Райно». «Ну и как? Проверил?» — спросил Райно, не сводя глаз с брата. «Что именно ты хотел увидеть?» «Ты мне лучше скажи, к чему мне весь твой рассказ о Джине и зеркалах», — отмахнулся Лоренцо. «К тому, что, скорее всего, после смерти нашей матери кто-то пригрел способного Джина Спироне. И кто-то продолжил искать то, что искала она». Способ возродить зеркало. В первую очередь я подумал на Нагарола, потому что пансион находится под покровительством их семьи, и эти кружевницы, как мне кажется, совершенно не случайны. А еще маэстро Позитано и его ложь. Но патрицианка, которая узнала про цверский обряд от мамы Линары, это жена Дожа, и у нее есть очень весомый мотив. А в третью очередь это семья Делабьянка. Как ты помнишь, они вообще лишились своего осколка зеркала после смерти Моники. И старая сеньора Делабьянка помогла нашей матери в осуществлении ее безумного плана. А значит, вероятно, могла знать Джина Спироне. Для их погибающего дома вопрос возрождения зеркала — это вопрос первостепенной важности. «Так ты больше не считаешь виновными только Дожа и его жену?» — спросил Лоренцо тихо. «Нельзя никого сбрасывать со счетов. Но сегодня в театре мы постараемся выяснить, кто была эта патрицианка. И если это Догареса Атавия, мы тоже об этом узнаем. Я думаю, что тот подвал, который видела Дамиана, находится на острове Павильи. Кирпичная кладка, тайник доктора Гальдони. Место уединенное и пользуется дурной славой. Где еще убивать девушек, если не там? Мы отправимся туда завтра и все выясним. Найдем место убийства, найдем и убийц. Очень надеюсь, что к началу карнавала ты выяснишь всех виновных. Убийца тоже хочет все завершить к началу карнавала. А он уже послезавтра. Так что у нас очень мало времени, и...» Райна поймал взглядом текст письма, лежащего на столе. «Ты что, запросил разрешение на брак? Почему тебя это удивляет?» — фыркнул Лоренцо. «Насколько я помню, сегодня ты должен дать ответ насчет Беатричи Нагаролла. И если ты не полный дурак, Кариссимо, то ответ этот будет положительный». «Ну, а мне тоже нет никакого смысла тянуть с решением. Ты же понимаешь, что едва это письмо увидит совет, кто такая Монна Росси станет известна каждому в Альбиции?» — воскликнул Райна с раздражением. «Это закономерный факт, Кариссимо. Помолвка Подеста Альбиции — событие, которое не спрячешь в кармане. Да и теперь нет смысла скрывать. Я сделал предложение Монне Росси, и она уже согласилась?» — спросил Райна, ощущая, как связки в горле стали какими-то сухими, будто эти слова, произнесенные вслух, что-то сломали внутри. «Райна, ты сам подумай. Какая девушка в своем уме откажется от такого предложения?» — усмехнулся Лоренцо. «И раз мы говорим об этом, зная твою нелюбовь к цверам, я могу рассчитывать на то, что в этот раз ты не польстишься на мою женщину. Пообещай мне, Райна, что история не повторится». «Разумеется», — сухо ответил Райна, ощущая, как каменеет лицо. «Я и Цвера? Серьезно? «Нет, Кариссимо, я не настолько отчаялся». «Вот и отлично. В таком случае в театр нам сегодня стоит пойти втроем. Будет странно, если ты явишься в ложу вдвоем с моей невестой». «Да, разумеется. Главное, не увлекайся сильно ролью жениха и не мешай своей невесте делать ее работу». Райна развернулся и направился прочь из кабинета. «Кстати, ты же помнишь, что в этом году карнавал открывают на Гаролла?» — услышал он вдогонку. Лоренцо, опередив брата, подошел к двери и сам ее открыл. «И я подумал, что будет символично, если все бумаги нашего будущего союза мы подпишем как раз у них на балу?» Для тебя же это не проблема?» Каждый год карнавал открывали балом в одном из правящих домов Альбиции. В этом году наступила очередь дома на Гаролла. После будет целая неделя торжеств. А в первый день нарядные лодки поплывут от Сестьеры Джорджино по Гранд-каналу в сторону Сестьеры Кариджи и повезут гостей в карнавальных костюмах в палаццо на Гаролла. Самая красивая лодка получит золотого крылатого льва, символ Альбиции, и право на следующий год открывать карнавал. Райна посмотрел на брата тяжелым взглядом и спросил. «Ты считаешь это хорошая идея? Наш союз или твоя женитьба? Ты же мне сказал, что все в прошлом». «Так все в прошлом?» — спросил Лоренцо, распахивая дверь, и тут же пробормотал, глядя на лестницу. «Ну вот, помяни чёрта, он и явится». По большой мраморной лестнице медленно поднимался герцог Альберигу Нагаролла со свитой. Несколько человек в парадных одеждах следовали позади герцога, а рядом с ним под руку ушла и его сестра, прекрасная Беатрича. Лоренцо подтолкнул брата в спину и прошептал. «Самое время тебе обнадежить лебецийского волка». Приветствие вышло церемонным и пышным, и можно было подумать, что не два врага, а два королевских дома встретились на галерее Дворца Дожей и выразили друг другу почтение. И пока два наследных герцога расшаркивались друг перед другом, Райна смотрел на ангельское личико Беатричи и не мог выдавить из себя каких-нибудь приличествующих случаю комплиментов, потому что внутри все наполнялось холодной злостью. Она согласилась стать женой Лоренцо. Как же он так глупо мог попасть дважды в один и тот же капкан? О, Мадонна, где твоя милость? За что ему второй раз то же самое наказание? Он почему-то именно в этот момент осознал, что просто не в силах будет видеть все это снова, стоять за спиной своего брата и смотреть, как тот надевает кольцо на палец его возлюбленной. Возлюбленной? И склоняясь к руке прекрасной Беатриче, он отчетливо понял, что сейчас ощущает. Это давно забытое чувство — любовь. Он влюблен, он болен, и, кажется, он безнадежен. Проклятье! И что ему теперь делать? Все его демоны снова встали за спиной. Его брат, наследный герцог де ла Скала, и без этого брака с Беатриче все так и останется. Лоренцо богат, и именно это в прошлый раз предопределило выбор Вероники. А в этот раз, видимо, Дамианы. «О, разумеется! Дом на Гаролла поддержит вас в этом. Мы пожертвуем на восстановление витража столько, сколько нужно!» Нежный голос Беатричи прозвенел колокольчиком, и Райна отпустил ее руку, вынырнув из плена тягостных мыслей. «Я уверена, все светлейшие дома Альбиции проявят участие и не поскупятся. Мы обязаны вернуть базилике ее прекрасный облик. Да, Альберигу?» «Конечно», кивнул герцог Нагаролла. И пока все обсуждали восстановление базилики, пострадавшей от ночного грабежа, Райна смотрел на ангельское лицо будущей невесты и понимал одно — сейчас решается его судьба. Но если он хочет не повторить прошлые ошибки, он должен поступить не так, как требует сейчас его сердце. Один раз сердце его уже подвело. Теперь он должен довериться уму. «Сеньор Нагаролла, не могли бы вы уделить мне немного вашего времени?» «Мы можем поговорить в кабинете Лоренцо», — произнес Райна, приглашая герцога войти.